Глава 21. Левую руку, пожалуйста, мадам. За спиной маникюрш висел календарь с изображением фасада Лувра. Прошло всего-то несколько дней. Все, о чем предупреждал Сулимов, произошло через 15 дней, во вторник. Нина стояла у окна в своем кабинете и смотрела, как на Садово-Кудринской улице зарождается автомобильная пробка. Затора еще не было, но над перекрестком будто сгущались тучи. Шоферы это чувствовали и спешили поскорее покинуть опасное место. Они почти не обращали внимания на остальных участников движения и сигналы светофоров. Желтый свет считался все разрешающим и прощающим любые грехи близким родственникам. Сегодня Нине нужно было докладывать совету директоров о прогнозах изменения транспортной политики наливного флота Карибского бассейна на ближайшие 2 года. Довести до сведения руководства количество спущенных на воду новых танкеров и сказать, сколько окажется на ходу в ближайшее время и что может произойти с ценами. Думать об этом не хотелось. Стояла чудесная погода, последние теплые деньки, память об ушедшем лете. Перед вестибюлем главного входа, который Нина хорошо видела, остановился автобус с занавешенными окнами. Двери его не открылись, и никто из него не вышел. Следом подкатили 2 казенные «Волги» и микроавтобус. На его синем боку белым цветом было написано «Генеральная прокуратура». Вдруг одновременно во всех машинах открылись двери, и из них стали выходить мужчины. Много мужчин. В штатском, форменных синих кителях и в неуместном в центре города камуфляже и масках. Все они быстрым шагом устремились в здание. «Чудно», — подумала Нина. А ноги уже несли ее в кабинет Сулимова. «Саша! Саша, они здесь!» – почти прокричала Нина, вбегая в кабинет начальника. Секретарша Светлана, находившаяся там в этот момент, удивленно скинула брови. Никогда никто из сотрудников не обращался к генеральному по имени. «Простите, Александр Сергеевич, вырвалось!» Сулимов не ответил. Он подошел к окну и посмотрел на машины. 4 человека в масках стояли у крыльца. «Света, телевидение, журналистов, быстро! Нина, адвокатов!» Света тут же стала набирать номер. «Александр Сергеевич, к вам?» В селекторе звучал испуганный голос Натальи Владимировны Шпаковской, главы секретариата. «Могу ли я?» Но дверь уже открылась, и в нее один за другим стали входить люди. Понемногу каждого вида. 2 в штатском, пара в кителях, несколько в боевых одеждах и даже один в косовато натянутой на голову черной маске. Впереди всех оказался возбужденный Камшицкий, волосы его были всклокочены, в руках он нес пиджак. «Это самоуправство», — говорил весь его облик. «Всем оставаться на своих местах, Генеральная прокуратура. Прошу ни к чему не прикасаться. Мы осуществим обыск и выемку документов. Вот санкция». Сулимов, казалось, был спокоен. Он сделал 2 шага, возвращаясь к своему столу. Сел в кресло, откинулся и сказал, обращаясь к мужчине в кителе. «Дождемся к наших адвокатов. А пока представьтесь, пожалуйста. Я раньше вас не встречал». «Бойко, Артур Борисович». Следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Но Сулимов его не слушал. Он не сводил глаз с Нины, как бы напоминая о состоявшемся 15 дней назад вечернем разговоре. Нина приготовилась смотреть. Она встала у пустого стола для совещаний, нащупала кнопку тайника, но не нажала ее. Обвела взглядом присутствующих. Вместе с ней в кабинете было 12 человек. Сулимов неподвижно сидел в своем кресле и внимательно оглядывал вошедших. Напротив него через стол от Нины стоял неизвестно откуда взявшийся начальник отдела специальных мероприятий Кучер. В руках он держал фирменную пластиковую папку, на которой было золотом вытеснено слово «колонна». Таких на столах компании лежало немало, и каждый сотрудник имел несколько в своем распоряжении. Камшицкий сидел в кресле у журнального столика и сосал валидол. Следователь Бойко и его не представившийся коллега в форме стояли неподвижно перед Сулимовым с портфелями в руках. 3 сотрудника в штатском разворачивали пустые черные пластиковые мешки, должно быть, собираясь сгребать в них все предметы и бумаги со стола и шкафов в кабинете генерального. 2 в камуфляже расположились у входной двери. Человек в маске смотрел в прорези на происходящее. Оглядев присутствующих, Нина опять повернулась к Сулимову и встретила его прямой взгляд. Саша угрюмо свел брови и посмотрел на Кучера. Нина глазами последовала за ним. В руках Кучера папки не было. Она лежала на столе для совещаний, в самом центре, всего в метре от Нины. Нина все поняла. Сулимов чуть заметно кивнул и сказал. Пока нет адвокатов, я, пожалуй...» Тут он резко согнулся, выхватил что-то из нижнего выдвижного ящика письменного стола и начал это ломать. Все присутствующие мужчины, кроме Камшинского, кинулись к Сулимову. Даже кучер сделал шаг вперед. Хотя было видно, что скорее из любопытства и желания понять, что именно делает генеральный директор компании «Колонна» Александр Сергеевич Сулимов. А Сулимов ломал компакт-диск. Обычный компакт-диск ломал сочным, звонким хрустом. 8 мужчин, мешая друг другу, навалились на Александра Сергеевича. Тот кряхтел, ломая пластмассу. Следователь Бойко, захватывая его правую руку, приговаривал: «Все равно прочитаем, что там было. Обязательно прочитаем. У нас такие мастера!» Человек в маске оказался самым ловким. Он-то и защелкнул на запястьях Сулимова наручники. Все смотрели на диск. Тот, поломанный на 4 неравные части, лежал на столе, как, несчастью, разбитое зеркало. Бойко перевернул и сложил куски в одно целое. На диске от руки было написано: «Лучшие девушки плейбоя 1996 года». «Не солидно, Александр Сергеевич», — произнес лосоватый, запыхавшийся Бойко. «Так себя вести. Мы же серьезные люди, а вы...» «Не хочу, чтобы мои лучшие подруги попали в плен», — невозмутимо ответил Сулимов. Нина успела убрать папку в тайник. Сейчас она сняла жакет и отошла от стола. Ошарашенный кучер оглядывался, не зная, что ему делать. Тут вошел адвокат Исаак Михайлович Гринберг и сказал: «Выемки без протокола и постраничной описи у вас не получится, господа». В руках Исаак Михайлович держал процессуальный кодекс РФ. «Для начала давайте пригласим понятых. Я предлагаю...» «Мы понятые!» – выступили два молодца в штатском. «Живем рядом, в соседнем доме, временно безработные. Подойдем?» Волокита предстояла долгая. Нину выпустили из кабинета через 1.5 часа. Сняли с нее предварительные показания, записали анкетные данные и, попросив не покидать здание до окончания выемки, выпустили. Исаак Михайлович свое дело знал. Перепись всех бумажек, оказавшихся в кабинете генерального директора, заняла 13 часов. Ровно в 22, как и положено, по процессуальному кодексу, обыск был прекращен, выемка закончена. Сулимова, правда, освободив от наручников, увезли в микроавтобусе в 10:30 вечера, в СИЗО номер 2. «Я закончила», – произнесла, возвращая клиентку в Париж, маникюрша. «Мерси, мадам, сейчас вы можете пройти к косметологу».